Соломон. Две сватьи судиться пришли. Одна сватья, мать мужа, стояла за сына, другая — за дочь свою. Судья разбирал целый день и не мог. «Устал, — говорит, — и разобрать не могу. Подавайте в другой суд, я не могу. И, скорее всего, никакой судья вас не рассудит. Лучше помиритесь». Сватьи подумали-подумали и помирились. «Ну вот то-то, — сказал обрадованный судья, — вышло вроде как бы и я недаром работал». Обе сватьи благодарили судью.